В жизни каждого человека есть высокие вершины и потаенные расщелины. Плиний-младший. На склоне лет Расин не мог спокойно слышать, как его сын Жан-Батист без должной почтительности высказывается о великих авторах древности. Однажды, когда юнец до того забылся, что назвал Цицерона трусом, отец написал ему: «Советую вам никогда не отзываться с пренебрежением о человеке, столь достойном уважения потомков». Расин любил повторять слова Квинтилиана: «Выносить суждения о таких людях нужно с величайшим почтением и осмотрительностью». Квинтилиан, Марк Фабий, около 35-го, около 96-го. Римский оратор и теоретик ораторского искусства. Хотели бы последовать этому правилу и мы, но Жан Расин не имеет ничего общего с теми безупречными гениями, в чьем обществе не рискуешь утратить самообладание. Подобно многим своим знаменитым современникам, он прежде всего человек, подвластный страстям. К тому же в его эпоху не было принято много говорить о себе, а писателям еще не пришло в голову, что их частная жизнь может в один прекрасный день заинтересовать публику. Наконец, на наше несчастье, он оставил двух сыновей, которые заботливо уничтожили все, что могло бы замутнить тот высоконравственный образ их отца, который они хотели завещать грядущим векам. Мертвец, которому мы закрываем глаза и подвязываем носовым платком челюсть, — покойник, в чьи скрещенные на груди руки мы вкладываем четкие, не похож на пылкого человека, которого мы знали много лет. Таким покойником предстает Жан Расин в воспоминаниях сына, благочестивого пьяницы Луи Расина. Отсюда то раздражение, а подчас и дерзость, которых немало в нашей книге. Ведь нами двигала пристрастность любви. Благочестивого пьяницы Луи Расина. Луи Расин, 1692-1763, был автором описательной поэмы «Религия». Его мемуары, 1747, один из основных источников книги Мариака. Самое большое, что мы можем сделать для умерших, не превращать их в статуи непорочных святых, ибо это значило бы умертвить их во второй раз. Самое лучшее — приблизить их к нам, свести с пьедестала на землю. Тем не менее, мы не стали писать о Жане Расине как о живом человеке, не стали делать из него героя романа. Если бы знаменитые люди, которых принято сегодня выводить в романах, могли присутствовать при своем воскрешении, они с изумлением воззрились бы на героев, носящих их имена, и вряд ли узнали бы себя. Напрасно авторы стали бы ссылаться на тщательно изученные документы. Люди прошлого опровергли бы все вплоть до собственных слов. Письма и дневники великого человека нередко сбивают биографа с толку. Письма, которые пишутся обычно без мысли о посмертной публикации, всегда обращены к адресату. Пишущий заботится не о том, чтобы создать верное представление о себе. Он хочет нравиться и старается выглядеть таким, каким его хотят видеть. Любой, даже самый интимный дневник, литературное произведение, подтасовка фактов — ложь. Из нашего внутреннего хаоса мы извлекаем гармоническое создание и любуемся им. Если и есть на свете человек, который ведет дневник для собственного удовольствия, а не для грядущих веков, хотя мы сильно сомневаемся, что таковой существует, он тоже совершает подлог, только обманывает не других, а самого себя. Важнейшая в его жизни любовная связь не попадает на страницы дневника. Он утаивает именно то, что лучше всего раскрыло бы нам его душу. Возможно, наши правнуки, которые займутся жизнеописанием нынешних знаменитостей, будут счастливее нас, поскольку люди нашего поколения, как всякий знает, отличаются исключительной честностью по отношению к самим себе. Впрочем, скорее всего, и правнукам придется нелегко, ведь сказать о себе все значит не сказать ничего. Биографы 2000 года будут безуспешно биться над изображением героев, влюбленных в собственную сложность. Мы весьма сомневаемся, что они смогут нарисовать верный и живой портрет своих прадедов, буквально сотканных из противоречий. Но главная причина, по которой мы не последуем за модой и не станем писать романизированную биографию, причина столь существенная, что, пожалуй, не было нужды ссылаться на другие, состоит в том, что для создания такой биографии требуется особый дар, которого мы лишены. Романист, привыкший сам рождать живые существа и нарекать им имена, теряется перед героем, появившимся на свет без его помощи, перед человеком, которого сотворил не он, писатель, а Господь. Можно, конечно, взять некоторые известные эпизоды реальной биографии и вышивать по этой канве. Вообразим, например, разговор Расина с самим собой ночью в королевской опочивальне, где поэту приходится коротать время, ибо его величество король страдает бессонницей, а Расин — лучший чтец во всей Франции. Прислушиваясь к августейшему храпу, который в любую минуту может прерваться, поэт вспоминает свое детство в глухой провинции, Пор-Руаяль, события, которые привели его, прошедшего земную жизнь до половины, в роскошный альков, где он вынужден бодрствовать в причудливой обстановке среди золота и сквозняков. Это был бы прекрасный монолог, но нам недостает фантазии и святотатственной дерзости, чтобы написать его. Что же касается биографии Расина, основные этапы которой общеизвестны, тут нам оставалось только скромно задавать вопросы и отвечать на них, не претендуя на сенсационное раскрытие каких бы то ни было тайн. Жизнь человеческая всегда неповторима, всегда единственна в своем роде, но писатель избирает себе одного героя из тысячи, потому что чувствует свое с ним родство. Наилучший путь к познанию человека, жившего несколько веков назад, проходит через нашу собственную душу.